«Машину оставьте», — посоветовал Павел. «Она вам сегодня больше не пригодится, а товарищ ваш у меня в доме переночует». После этого Нанайц сделал жест, являвшийся, наверное, местным прощальным знаком, и неторопливо направился к крыльцу. Ярослав не стал спорить. Коротко проинструктировал Сашу и проверил карманы. Документы и спецтехника, включая служебный мобильник с функцией шифровки исходящего сигнала, находились на месте. Плоский ПММ-2 пригрелся в оперативной кобуре под левым плечом, а на ремне, зацепившись пружинистой клипсой, висел неизменный складной «Милитару» с ретерным хищным лезвием и из титанового сплава. Ярослав достал из багажника полупостой обтрепанный рюкзак с наспех собранной снедью и мыльно-рыльными принадлежностями. Что забыл? Внимание к мелочам было вбито в мозг еще со времен Академии. Вот оно. Осталась всего одна деталь. «Саня, у тебя случайно лишней пачки сигарет не найдется?» «Ты вроде не куришь», — удивился водитель. «Поменьше вопросов, дружище. Твой табак пойдет на оперативные цели». Саня порылся в бардачке и достал помятую пачку знаменитого Беломор-канала, с недавнего времени запрещенного к ввозу на территорию Евросоюза. С тех пор каждый уважающий себя мужчина считал просто обязанным иметь этот символ неубиваемого мачизма. «Спасибо», — поблагодарил Ярослав и, спрятав папиросы в рюкзак, направился по узкой тропинке в показанном Павлом направлении. Ноги, обутые в крепкие туристские ботинки, казалось, сами выбирали, куда им наступать, пока Ярослав обдумывал дальнейшие действия. О старшем Отзеле он почти ничего не знал. Возможно, информация о нем содержалась в третьем томе литерного дела по объекту С. Но Рязанцев просмотрел его еще более поверхностно, чем два предыдущих. Думал, что время для этого еще найдется, и ошибся. За прошедшие два дня осуществить это было просто нереально. Его словно подхватило течение невидимой реки, увлекающее только вперед, не дающее возможности оглянуться или пристать к одному из берегов и перевести дух. Так что все данные о личности старого нанайца были им почерпнуты из общения с полковником Жуком. Ярослав принялся систематизировать не только эту скудную информацию, но и свои личные ощущения и сигналы, посылаемые подсознанием. Получалось следующее. Некто Отзел является сильнейшим местным колдуном, то есть косатый саманом, не перепутать бы, они тут обидчивые безмерно. По словам шефа, в общении с ним нужно быть готовым к разнообразным сюрпризам. Старик любит дешевые эффекты, рассчитанные на неискушенного зрителя. Но усилиями кинематографических волшебников большинство этих фокусов сейчас воспринимаются спокойно. Человек внутренне к ним готов. Только не вздумай шутить по этому поводу. Отзел знал еще предшественника Жука, значит, ему годочков немало. Не то слово «немало». Да просто до хера. Это сколько же его сыну лет? Или они здесь до глубокой старости плодятся? Помимо обязанностей местного знахаря и хранителя традиций, он указывал услуги гида-проводника особистам, осуществлявшим оперативное обслуживание объекта С. То, что без помощи отзяла соваться в тайгу не следует, отпечаталось в мозгу огромными красными буквами. Шеф постарался. Помимо этого, по некоторым косвенным признакам, он являлся основным поставщиком информации о ситуации вокруг таежного НИИ, включая непосредственно село и прилегающие окрестности. Но являлся ли он одновременно и агентом, исправно предоставлявшим информацию по сотрудникам института, было неясно. Шеф так и не передал Ярославу личные рабочие дела КС под псевдонимом «Очкарик», оставив их в своем сейфе. Странно. Объект твой, а агентура осталась на связи у начальника. Непорядок. Когда, готовясь к выезду, Ярослав спросил, как установить первичный контакт с отзялом, шеф отмахнулся, мол, шаман сам его узнает, никаких удостоверений показывать не надо. «И еще», — добавил шеф, — «возьми с собой литр спирта». «Алкоголик», — уточнил Ярослав, уже предчувствуя, как придется слоняться по тайге в компании с пьяным в дым аборигеном. «Это не для отзяла», — усмехнулся шеф. «Бери, интересно будет. Такого ты еще не видел». Подошвы ботинок ступили с сыпучего гравия по пологой тропинке на берег реки, усыпанной крупной галькой. Впереди неторопливо и почти бесшумно двигалась огромная масса темной воды — Амур-батюшка, река Черного Дракона. Невдалеке, правее того места, куда тропинка вывела Ярослава, начинались небольшие скопления крупных валунов, неравномерно покрывавших широкую косу между рекой и сопкой. «Ну и где тут отзял?» — подумал Ярослав, оглядывая окрестности. Человеческих фигур рядом не наблюдалось. Возможное местонахождение нанайца подсказал отблеск небольшого костра, мелькнувшего долине между валунов. Осторожно ступая по гальке, на которой при неловком движении немудрено вывихнуть ногу, Ярослав направился туда. Сумерки над Амуром уже освоились и теперь понемногу завладели окружающим пространством. Но когда Ярослав оказался среди валунов, то без труда смог различить на отдельных из них петроглифы, впервые виденные на фотографиях из литерного дела. «Честно скажем, не Пикассо», — подумал Ярослав, мимоходом рассматривая странные рисунки. Время, ветер и волны волю поиздевались над прибрежными валунами и нанесенными на них давным-давно изображениями карикатурных человеческих лиц и диковинных животных. Края неглубоких канавок, выбитых в камне, были сглажены и размыты. Потом стали попадаться и другие произведения, явно принадлежащие руке соотечественников Ярослава. На одном валуне, прямо через древнее изображение медведя, было безапелляционно начертано «Валя плюс Федя. Любовь. 1975 год». На другом камне неведомый гаденыш очень старательно выбил гигантское слово «Х». Это сколько же времени ему для этого понадобилось? Огонек костра приближался, и вскоре Ярослав остановился посреди небольшой, 2 на 2 метра, площадки между высокими валунами. Посреди нее бездымно мигал красновато-оранжевый огонек. Ярослав почему-то не удивился, когда разглядел, что дров у этого странного костровища не было. Пламя просто висело в воздухе, в 10 сантиметрах над землей. Внезапно оно взорвалось миллиардами ярких искр, заставив Ярослава зажмурить глаза и невольно отступить назад. Потом на его месте завертелся черный смерч, и прямо из него выступил невысокий, кряжистый нанаец, одетый в добротную кожаную летную куртку и потертые синие джинсы, заправленные вбитые жизнью короткие сапоги. В руке он держал крепкий короткий посох, сделанный из аккуратно шкуренного ствола березки, с пучком обрезанных корней вместо набалдашника. На правом бедре 2 кожаными ремешками были закреплены пластиковые ножны. Из них почти на 2/3 торчала костяная рукоять тесака. «Мачете типа кхукри. Не слабо». Ярослав тут же опознал его по специфической изогнутой форме. Странный каприз отечественного ГОСТа не относил смертоносное оружие непальских гурок, с которым они показывали чудеса жестокости в рукопашных схватках, категории холодного. Судя по рукояти из полированного рога с грибообразным латунным набалдашником, этот экземпляр изготовили непосредственно в Непале, и стоил он, в отличие от американских и китайских поделок, недешево. На плече мужчины, запустив когти в истерзанный материал кожанки, сидел черный ворон и смотрел на Ярослава круглыми немигающими глазами.